Глава 12. Западный корпус Парманцери Царука – самое жуткое место в цитадели. Тут всем заправляют некроманты и бестиологи. За решетками сидят разные виды нежити и совершенно невообразимое чудовище. И не так давно сюда возвратился прежний хозяин – Мурок Вивисектор. «Я называю это место своей поликлиникой», – оживленно рассказывал он. «Здесь прелестно, правда? Прямо как в Диснейленде». Сухо согласилась Ванесса, озираясь по сторонам. Здешние лаборатории Мурока оказались гораздо больше тех, что были в Парманцери Альбра, но в остальном отличались мало. Куда ни глянь, все те же зловещие репликаторы с гомункулами, операционные столы, монстрообразного вида медбратья-кадавры. По крайней мере, эксперименты над людьми были прекращены, хотя Мурок ужасно ныл и конючил, выпрашивая хоть немного материальчику. Если он за весь день не проводил ни одной аутопсии, у него начиналась депрессия. Сегодня Ванесса пришла к Муроку с просьбой. Она уже провела множество ревизий по всему Ихарию и теперь намеревалась посетить провинцию, а для этого требовался транспорт. Коцебу брать нельзя, его перегнали на главную колдовскую верфь, где уже второй день работают Криол и Асанте. Да и вообще, Коцебу довольно-таки тихоходен. В качестве передвижного дома служит отлично, но если нужно добраться куда-то быстро... Все плунецкие машины тоже дико загружены. Конечно, профессор Лакластарос выдаст Ванессе турбограф или шагоход по первой же просьбе. Но плунецам они сейчас нужнее. Вот когда транспорта станет побольше... И Ванесса пришла к Муроку. Она помнила летучего ящера, на котором перемещался Корунга Ратта. И ей хотелось получить что-нибудь наподобие. Не слишком кусачий, разумеется. Мурок Вивисектор ужасно обрадовался такой просьбе. Он вообще охотно снабжал всех вокруг зверушками. Лишь пообещай, что будешь хорошо ухаживать, правильно кормить и вовремя выгуливать. Одного за другим он показал Ванессе нескольких крупных гомункулов, без труда способных увести на спине ее саму и четверых телохранителей. Например, попрыгунчика, нечто вроде гигантской жабы, плюющейся омерзительной липкой гадостью, или шипунка, восьминогого монстра, похожего на клыкастого стегозавра. Особенно Мурок рекомендовал клювика, громадную хищную птицу с бритвенной остроты перьями. Клювик поприветствовал Ванессу оглушительным клёкотом и попытался откусить ей голову. «Они чудесны, правда?» – умилённо склонил голову Мурок. «Я так их всех люблю». Надо сказать, его самого гомункулы тоже любили. Он гладил их по уродливым мордам, а они блаженно жмурились, ласкаясь к хозяину, как преданные щенята. Однако Ванессе всё же не хотелось получить в своё распоряжение подобную лошадку. «Не нужно их бояться!» – укоризненно посмотрел на неё Мурок. «Они же всё чувствуют!» «Ты обижаешь их своими эмоциями, деточка!» «Очень за это извиняюсь», — ответила Ванесса. «Но я бы все же предпочла что-нибудь более нормальное. Например...» — едко поинтересовался Мурок. «Гомункулы редко бывают нормальными. Их выращивают именно для того, чтобы сотворить нечто, отсутствующее в дикой природе, восполнить, так сказать, пробел. Тогда хотя бы то, что не попытается меня сожрать», — сбавила требования Ванесса. «Ох, жаль, что тебе нужно это прямо сейчас». «Деточка», — вздохнул Мурок, — «у меня тут кое-что наклевывается. Специально для латников повелителя Гвайдеона. Но этот проект еще только начат. Я почему-то сомневаюсь, что паладины захотят ездить на гомункулах. А это будут и не гомункулы, но, по крайней мере, не совсем гомункулы. Пойдем, я тебе покажу». Ванессе не хотелось тратить время на всякие глупости, но ей стало любопытно. Мурок провел ее в длинное помещение, приятно пахнущее свежим сеном. И там... В просторных чистых стойлах Ванесса увидела трех прекрасных коней с серебристой шерстью. Конечно, на самом деле это не кони. Если смотреть издалека, похоже, но подойдя ближе, сразу замечаешь мускулистые вздутия на их холках, плечах и груди. И то, что из этих вздутий растет, огромные лебединые крылья. «Это Раши!» – погладил ближайшего Мурок. «Какая прелесть!» – зачарованно ахнула Ванесса. Она в жизни не видела настолько красивых животных. «Неужели вы их сами вырастили?» «Сожалею, но нет», — вздохнул Мурок. «Я был бы счастлив сказать, что это так, но моей заслуги здесь нет. Когда-то, очень давно, эти животные во множестве водились в Варандрахе. Горяне в свое время приручили их, одомашнили и поставили себе на службу. У Империи Гор была целая воздушная конница, позволяющая в считанные часы долететь куда угодно. Однако потом Империя Гор рухнула, питомники Раши пришли в упадок, и бедные животные начали вымирать. Они отвыкли от жизни в дикой природе и полностью полагались на людей, а люди их подвели. Раши не боялись двуногих, они подлетали совсем близко, инстинктивно стремились к поселениям, и это делало их легкой добычей. Озверевшие варвары Арандраха начали охотиться на Раша ради мяса. И очень быстро истребили почти всех. Сейчас их практически не осталось. Карунга Ратта много месяцев вел для меня поиски, но сумел поймать только 3 живых экземпляра. Вот этих самых. «Всего 3», — опечалилась Ванесса. «Жаль. Всего 3 штуки погоды не сделают». «Я еще не закончил», — лукаво прищурился Мурок. 3 вполне достаточно. Мне были нужны только образцы. И теперь, когда они у меня есть, я могу вырастить сколько угодно новых». «Клонировать, что ли?» «Вырастить в колбах. Я и говорю, клонировать. Клоны, понимаете?» «Нет, вырастить в колбах. При чем тут вообще клоуны?» «Ни при чем», — сдалась Ванесса. «Так вы собираетесь пересадить на этих лошадок ребят лодок Вайдеона?» «Именно», — обрадованно закивал Мурок. «Я уже показывал их ему, и он пришел в большое воодушевление». «Еще бы, они даже по цвету идеально гармонируют. И когда их будет, больше...» «Проект уже запущен. Репликаторы работают на полную мощность. Примерно через 1/2 будет выпущена первая партия, и я представлю вам 2000 новорожденных экземпляров. После этого им потребуется еще 1,5-2 года на взросление. Это время можно потратить на дрессировку зверей и обучение всадников». «И паладины будут парить в небесах», — присвистнула Ванесса. «Будут. Кстати, деточка, хочешь, я и тебе пришью крылья?» «Не хочу», — резко отшатнулась Ванесса. «Почему вы все отказываетесь?» — обиделся Мурок. «Я же от чистого сердца предлагаю. Я бы самому себе пришил, но не могу дотянуться». «А если попросить кого-нибудь помочь?» «И какой в этом смысл? Сами крылья мне не нужны. Я просто люблю интересные операции. Вчера, например, я вырезал одному юноше аппендикс». «Что же тут интересного?» — пожала плечами Вон. «Самая банальная операция». «Да, но я сделал ее с завязанными глазами». Ванесса саркастично хлопнула в ладоши. Мурок театрально раскланялся. «Кстати, насчет крыльев ты все-таки подумай», — заметил он. «Мне кажется, ты с ними будешь неплохо смотреться, а оперение я могу подобрать под цвет глаз». При этих словах Ванессе вспомнилось, как Креол пересаживал ей глаз, выколотый, между прочим, как раз гомункулами Мурока. Несмотря на магическую анестезию, ощущение было довольно-таки неприятным, и повторять его особо не хочется. «Знаете, что-нибудь вроде Раши меня бы как раз устроило», — поспешила сменить тему девушка. «У вас есть что-нибудь наподобие?» «Конечно. Вампиры». «Даже не знаю». «Вампиры отлично зарекомендовали себя на практике», — напомнил Мурок. «И они у меня имеются в довольно большом количестве. Хочешь посмотреть на питомник?» «Там у вас вишапи, верно?» «Совершенно верно. Вампиров мы создаем, оплодотворяя самок вишапи спермой вампиров Сумура. Процесс уже полностью автоматизирован и поставлен на поток». «А почему бы вампиров тоже не клонировать, выращивать в колбах?» «Можно и в колбах. Но естественное оплодотворение обходится дешевле. К тому же детки получаются более здоровые. Я вообще предпочитаю живые инкубаторы. Материнское тепло ничем не заменишь, понимаешь?» Ванессе почему-то не захотелось смотреть на питомник с самками вишапи. Она видела одну такую в замке Ставарав, и ей этого вполне хватало. Летать на вампирах ей тоже не особенно хотелось. Но ведь другие колдуны летают вовсю, значит, ничего страшного в этом нет. «Этому долго нужно учиться?» – неохотно спросила Вон. «На права сдавать надо или можно так?» «Легко, очень легко», – засветился Мурок. «Да я сейчас сам все покажу. Специально для тебя выделю самых ласковых вампирчиков. Они мне как дети родные. Себе оставить хотел? Да уж ладно, пусть». Взлетная площадка вампиров разместилась на крыше западного корпуса. Здесь то и дело приземлялись и взлетали летучие создания, похожие на чешуйчатых волков с крыльями. Прямо на глазах Ванессы смотрители выволакивали из стойла очередного монстра. Тот щерился, рычал, мотал головой. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Истошно завопил Мурок, бросаясь к вампиру. «Что же вы делаете, остолопы? Не так! Совершенно не так!» Огорченный до глубины души, Мурок принялся чесать уродливой зверюге шею, приговаривая что-то ласковое. Вампир мгновенно разомлел, успокоился, даже легонько боднул колдуна лбом. «Ах ты мой хороший!» – засюсюкал Мурок. «Мой любимый, мой драгоценный! Смотри, кого я тебе привел! Новую хозяйку я тебе привел! Позаботишься о ней, а? Позаботишься?» Вампир снисходительно посмотрел на Ванессу и что-то фыркнул. «Погладь его», — предложил Мурок. «Не бойся. Почеши за ушком. Скажи, какой он красивый. Они это любят». Ванесса нерешительно подошла поближе и протянула руку. Вимпир косил на нее одним глазом, но агрессии не проявлял. Стараясь думать об этом монстре как об обычной лошади, Вон осторожно дотронулась до чешуйчатой шкуры. Вимпир вздрогнул, немного подумал и боднул Ванессу тоже. Та дернулась, но не отскочила. Даже заставила себя поскрести зверю голову. Кажется, вимпиру это понравилось. Он издал слабый урчащий звук. «На самом деле, мои драгоценные детки очень дружелюбные и ласковые», заметил Мурок, умиленно глядя на вимпира. «Научиться на них ездить может каждый, кто не дурак. Просто в нашей стране искусство верховой езды всегда считалось презренным, верховых животных почти не было. И эти проклятые недоумки обращались с моими милыми вимпирами совершенно неправильно. Усмиряли их колдовством, использовали силу, командовали болью, использовали шпоры. Шпоры! Конечно, вимпиры ненавидели этих идиотов, а те ненавидели их. Какое сотрудничество можно выстроить на взаимной ненависти? Но стоит отнестись к вимпиру с пониманием, стоит проявить капельку душевной теплоты, как он сразу же проникается к наезднику доверием. Мои детки вообще очень чутки к этому. Если их ненавидят, они отвечают взаимностью. Если любят, тоже отвечают взаимностью». И это действительно оказалось именно так. Как и многие создания Мурока, вимпиры обладали зачатками эмпатии. Они чувствовали эмоции всадника. Если тот боялся своего коня или испытывал к нему отвращение, вимпир вполне мог и напасть. Чем чаще в бока летучего монстра вонзали шпоры, тем настойчивее он тянулся к седоку зубами. Но если сесть без страха, погладить зверюгу, сказать что-нибудь ласковое, вимпир понесет тебя в небеса, как вышколенный рысак. Уже через несколько минут Ванесса убедилась в этом на личном опыте. «Почему-то женщинам мои детки симпатизируют больше, чем мужчинам», — ревниво заметил Мурок, глядя на несущуюся по воздуху всадницу. «А ведь это я их папа. Не родной, к сожалению». Маленький вимпирский эскадрон довольно быстро пересек границу дрема и влетел в сатрапию Персин. Ванесса Ли, Гариза Шпага, Лот Стеузух, капитан Миллениан и сержант Лентрик Седмороз двигались с очень хорошей скоростью. Ванесса рассчитывала посмотреть несколько деревень, ферм, взглянуть на видение в серой земле сельского хозяйства, заночевать в какой-нибудь гостинице, а завтра вечером вернуться в Иххарий. Ванесса правила своим вимпиром так, словно всю жизнь провела в седле чешуйчатой твари. Кстати, седло ей как раз досталось на редкость шикарное, из малинового бархата, прошитое серебряной и бронзовой канителью. Мужского фасона, правда, но тут уж ничего не поделаешь, они все такие. На вимпирах по-дамски не летают. Своего нового скакуна Вон назвала Бриллиантом. До этого имени у него не было. Несмотря на нездоровую любовь к животным, имена Мурок давал только уникальным особям, а производящимся массово просто присваивал номера. Этот вимпир, например, проходил под кодом «Серый-19» – элитная партия, специально для членов Совета 12. Самый молодой экземпляр из достигших зрелости. Телохранителям Ванессы достались зеленый 22, желтый 22, желтый 36 и красный 13. Вероятно, они тоже дали им какие-то клички, но какие именно, Ванесса не спросила. Под лапами крылатых чудищ проносились живописные пейзажи. Сатрапия Персин богата просторными долинами и небольшими горами. Здесь множество быстроструйных речек и мелководных озер. Вода в них очень чистая, с редким бирюзовым оттенком и чуть сладковатым привкусом. Именно поэтому их называют сладкими озерами. Климат в Персине очень теплый и влажный. Дождя выпадает много. А ветра почти никогда не бывает. Куда ни глянь, везде буйная растительность. Как дикие леса, так и посадки человека. Наряду с сатрапией Киевен, Персин является главной житницей Серой Земли. Большинство здешних жителей занимается скотоводством и земледелием, в огромных количествах взращивая овощи, фрукты и злаки. Особенно часто встречаются гречневые поля. Как и на земле, основу сельского хозяйства рарийцев составляют злаки. Лария и Рокуш отдают предпочтение пшенице. В султанатах Закатона растят рис, а царица полей Серой Земли – гречиха. Гречневый хлеб, гречневая каша – основа питания каждого серокожего. Даже колдуны, брезгливо называющие простолюдинов гречкой, тоже охотно ее едят. Пусть не с редькой и селедкой, а с ананасами и рябчиками. Осмотрев несколько крестьянских хозяйств, Ванесса пришла к выводу, что устроены они в кривь и в кось. В этой стране колдунов простолюдин, будь он хоть миллионером, не имеет права владеть землей. Вся территория до последней песчинки разделена между колдунами, что в городах, что в деревнях, что в диких горах. Самые большие наделы, само собой, у членов Совета 12. Ванесса с удивлением узнала, что с получением серого плаща стала богатой землевладелицей. Просто фантастически богатой. На ее нынешних угодьях запросто уместится какой-нибудь американский штат. Не Техас, конечно, а что-нибудь поближе к Вермонту. Но и это чертовски много. Что же до Креола, то ему, как первому в Совете, принадлежит добрая половина дрема, весь их харри и громадная территория вокруг. Менее важные плащи, естественно, обладают меньшими владениями. А поскольку колдуны постоянно переодеваются, существует сложная система регулярного перераспределения земель. Кусочки отрезаются от одних и добавляются другим. Если красному плащу наследует фиолетовый, добрых 3/4 земель заберут в казну, оставив только родовое имение с прилегающей территорией. С повышением в плаще получаешь и новое владение. Именно из-за этого в серой земле нет огромных, слитых вместе поместья и латифундий. Земля постоянно переходит из рук в руки, и колдуны вынуждены брать новые угодья там, где дают, нередко за сотни миль от родового имения. Многие владения разбиты по нескольким сатрапиям, причем нередко бывает так, что одной и той же территорией владеют двое, а то и трое колдунов. К тому же земли постоянно дробятся и снова смыкаются. Такая система заметно понижает эффективность сельского хозяйства и усложняет управление. Не просто дело обстоит и с крестьянами. В серой земле они не крепостные, а только зависимые. Им разрешено покидать своих хозяев и переходить к другим. Правда, делать это можно лишь раз в год, после сбора осеннего урожая. Естественно, что все стремятся попасть к тем колдунам, что подобрее. В свою очередь, колдуны и их управляющие всеми правдами и неправдами стараются удержать у себя крестьян, не давать им уходить. По деревням Ванесса прогуливалась в обычной одежде, запихав колдовской плащ в дорожную сумку и тоже велев сделать гаризе шпаги. Так удавалось увидеть гораздо больше. Жители принимали вон за иностранку откуда-то из-за моря и разговаривали относительно свободно. А вот заметив серый плащ, сразу скукоживались, боялись раскрыть рот. Однако в целом деревенские жители оказались не такими зашуганными, чем городские. В глухую провинцию колдуны заглядывают не так часто, и простым людям дышится чуточку легче. Живут они по большей части бедно, но все же не так кошмарно, как в ихарийских трущобах. Если горожане стараются поменьше бывать под открытым небом, то селяне, напротив, почти не заходят под крышу. Даже цвет их кожи немного отличается. Налоги с них дерут лютые. Крестьяне работают без продуху, днем и ночью, надрываясь на хозяина, но все не могут выбиться из нужды. Плодородные земли серой земли дают по 2, а кое-где и по 3 урожая в год. Однако все это оседает в кошельках колдунов. Тем не менее, крестьянам тоже иногда удается отдохнуть. 12 обязательных ежегодных праздников – дни рождения Совета 12. Когда кто-то из серых плащей отмечает свое рождение, по всей серой земле царит веселье. Устраиваются шествия, готовится угощение, все поют и пляшут, поднимая чарки за повелителя в далеком Ихарии. Даже колдуны в эти дни как будто добреют. До селян уже дошла весть, что теперь праздников будет только 11, и они с явным неодобрением отзывались о нехорошем длике. Что ему жалко дать людишкам лишний выходной? Такое же плохое время последний раз было в прошлом веке, когда у двух членов совета совпали дни рождения. В будничные же дни все идет по издавна заведенному порядку. Еще солнце не поднялось, а крестьянская хибара уже кипит жизнью. Муж на заре уходит в поле, жена остается на хозяйстве. В полдень она или кто-нибудь из детей относит отцу обед. На закате усталый пахарь возвращается домой, ужинает и ложится спать. Так изо дня в день, круглый год. Иногда селянин все же выкраивает для себя часок-другой, заглянуть в кабак, послушать бродячего музыканта, подраться на палках. Бой на палках – любимое развлечение простонародья серой земли. По сути, просто фехтование на дубинках, но очень жестокое. Поединок всегда идет до первой крови, а дерущиеся обычно метят друг другу в головы. Нередко дело заканчивается тяжелыми травмами или даже смертью. Колдуны не запрещают эту опасную забаву. Надо же плебеям как-то выпускать пар. Пусть калашматят друг друга в волю, лишь бы налоги платили. Ванесса беседовала со всеми подряд. С пахарями, пастухами, кузнецами, кожевниками, кабатчиками, браговарами. Особенно долго с алькальдами, как здесь называли деревенских старост. Эти ребята выглядели до удивления похожими. Почти все пожилые, степенные, с окладистыми брюшками и широкими лицами. С Ванессой они говорили охотно. Рассказывали о своем житье-бытие, жаловались на недород, хотя с полей не успевали носить снопы. Беззлобно бронили лентяев-пастухов и приглашали отведать домашние брашки. В деревне с загадочным названием «Желтый навозник» Ванесса смотрела даже имение колдуна-феодала. Некто Кейфей-задница – один из самых бедных и ничтожных колдунчиков во всей Серой Земле. Судя по тому, что этому типу уже перевалило за 40, а он до сих пор носит фиолетовый плащ, магические способности у него микроскопические. Дремлющий на крыльце Валетка и Фея тоже принял Ванессу за иностранку, которые за последние 2 месяца встречались все чаще и чаще. Он охотно выпил предложенную капитаном Милленианом чарочку и очень быстро разговорился. «Если по правде, барышня, так служить лучше всего у купца какого-нибудь», — доверительно рассказывал Валет. «Простого человека, не колдуна. Вот там хорошо, я раньше служил». «А что, купец больше платит?» — любопытствовала Ванесса, присев рядом. «Купец-то? Да нет, платит он даже меньше, чем колдун. Зато обращение куда как приятней. Он же не колдун, он наш, человек простой, только позажиточней. И живет по-простому, как все. И кормит хорошо. За стол свой посадить не внушается». «А колдун?» «А колдун нашим братом брезгует. Смотрит, как на вошь последнюю. И все у него какие-то капризы странные. Кушанье колдуну подашь, ах, аура нехороша, выкинет, изготовь другое. Что за аура-то такая, барышня? Я ведь не знаю, что это за зверь такой. Вы вот когда-нибудь такое словечко слыхали?» «Никогда не слыхала», — не моргнув глазом, ответила Ванесса. «Вот и я не слыхал. Так где же я ему подобное найду? А уж коли колдун сердит станет, коли купец сердит, так он тумака тебе отвесит, да и дело с концом. Ну, рассчитается ли сильно его осердишь. А колдун, он же что хочешь может сделать. Возьмет да и почикает тебя ножиком, али поджарит заживо. И ведь жаловаться некому, на колдуна управы нет. Да и развлечения у них и странные. Слыхали, что они порой ночами вытворяют? Я один раз своими глазами видал. Жуть кромешная!» «Ну-ка поподробнее», — заинтересовалась Ванесса. Валет поманил вон пальцем, но тут же осекся и вытянулся в струнку, делая вид, что ни о чем таком не говорил. Обернувшись, Ванесса увидела идущего по двору тощего типа в фиолетовом плаще. «Раху!» — рявкнул Кефей задница. «Ты что же это, бездельник, тут прохлаждаешься? Я тебя уже час зову, а ты все сидишь, языком с шлюхами каким-то чешешь. Вы кто еще такие? Пошли вон отсюда, пока в навоз не оборотил!» Паладин и Эйнхерий, доселе незаметно стоявшие в тени, шагнули вперед, беря на изготовку меч и фузею. Макака тихо хихикнул, возникнув прямо за спиной колдуна. Стоявшая рядом с Ванессой Гариза шпага сложила пальцы щепотью. Из них выметнулся тончайший магический клинок. А Ванесса просто вынула из сумки серый плащ и лениво накинула его на плечи. Надо было видеть, как сразу переменилось лицо Кейфея. Бедный колдунишка точно превратился в жидкость. Он рухнул на колени, роясь лицом в земле, и завыл что-то нечленораздельное, моля оставить ему хотя бы жизнь. «Прикажете заколоть эту крысу, сеньорита?» — пробасил Миллениан. «Я с радостью, вы только скажите». «Нет, капитан, тут всю систему менять нужно», — задумчиво молвила Ванесса.